Я могу понять, как Да. Алло. Алло, здравствуйте, меня слышно? Говорите. Здравствуйте, я занял сообщество ограниченной ответственности, кредит экспресс финанс, город Москва. Меня зовут Тульник Юрий Александрович, ведет запись разговора. Это по Елене Владимировне? Да. Да? Да. Это Елена Владимировна, правильно? Да. Алло. Уведомляю вас о задолженности перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании MoneyMan на сумму 56 349 рублей 20 копеек. Данная сумма актуальна на 24 июля 2019 года. Вы слушаете? Ага. Вы заключили договор номер 577-64-42 от 1 сентября 2018 года. Брали микрозайм на сумму 17 900 рублей на 30 дней. На данный момент просрочка ваша составляет 297 дней. И по требованию кредитора необходимо оплатить задолженность до 29 июля этого года. По записи разговора оплату гарантируете? С чего бы это вдруг? Я вам что-то буду гарантировать. Почему до сих пор задолженность ваша не погашена, микрозайм? А зачем брали мне уже это обсуждать? Когда? Потому что мы, согласно... Вы отвечаете вопросом, почему, а я говорю вам, зачем. По агентскому договору сотрудничаем с вашим договору. Договору, не говорите договору, у меня уши болеть начинают. Вы осведомлены о возможных последствиях неоплаты, то, что... Кредитор может подать на вас в суд, например. Ты же до сих пор не подал. Также, согласно 320 статье Гражданского кодекса, вам могут начисляться неустойки, они и начисляются. Также история, бюрократическая история может быть передана. И в следующий раз вопрос микрозайм не дадут. Также кредитор может потребовать от вас, согласно 811 статье Гражданского кодекса, досрочное погашение. А почему до сих пор не потребовал? За должности вместе. Ну... К вам очень хорошо относится, как к клиенту своему. Зря. И вообще как к человеку. Да? Как к человеку. С ума сойти. Вот это неожиданная новость для меня. Мы же люди. Да, вы кто тут при чем? Мы? Ага. Мы коллекторская. Ну, так а при чем тут вы? Вы же не кредитор. Коллекторское агентство. Но не кредитор же. Сотрудничаем с вашим кредитором. С вашим кредитором. Так а при чем тут, как вы ко мне относитесь? Вы же не имеете никаких вообще полномочий. Я не о себе говорю. Вы сказали, почему до сих пор на меня суд не подали. Вот я вам говорю, потому что мы все люди и по-человечески друг к другу относимся. Ну, не надо ко мне по-человечески относиться. Пусть передайте кредитору, пусть суд идет. То есть вы плачивать не хотите, да? Я пока еще не вижу смысла с вами это обсуждать. Не, ну вот вы заключали соглашение, договор с MoneyMan. Да договор же, господи. Договор, не договор, договор. Повторите. Договор. И что дальше? У вас просрочка 297 дней. Да, это понятно. Почему? Зачем мне это с вами обсуждать-то? Потому что мы коллекторское агентство. Вы отвечаете на вопрос, почему? А я задаю вопрос, зачем? Что значит зачем? То и значит зачем. Не знаете, что обозначает это слово? Я вам информацию дал всю. Номер договора назвал. Договора ж, ядрит твою мать. Договора. Да что ж за бестолковка-то такая? Договора, правильно говорить. Не договора, а договора. Проблема, которая у вас... Возможные проблемы, которые у вас кошмар. Могут возникнуть, я уже сказал. Потому что вас он набирает по объявлению подать. На Авито, а потом вот мучайся с ними. Неустойки вам могут начисляться, угу. И они начисляются. Хорошо. Вот, проценты, просрочки, штрафы. Хорошо. То есть вы что, дожидаетесь суда? А зачем мне это с вами обсуждать? Потому что мы сейчас с вами работаем. Вы отвечаете на вопрос, почему снова? Ну, вы не слышите вопрос, что ли, или не понимаете? Я не спрашиваю, почему, я говорю, зачем? Зачем? Я к вам сейчас позвонил? Вы хотите спросить это? К вам? Нет, вы не к нам позвонили, вы нам позвонили. Ну, что такое с русским языком-то? Вы иностранец, что ли? Ну, русскому человеку позорно так не знать русский язык. Зачем вам? Вот Елена Владимировна, давайте просто обсуждать. Ну-ка, ну-ка. У вас есть задолженность, правильно? Зачем вы цепляетесь к мелочам? Зачем? Да, меня бесит, почему? Потому что когда такое косноязычие, ваша работа разговаривать по телефону. С утра до вечера разговаривать по телефону. Но, почему человек, у которого основная деятельность разговоры, не умеет разговаривать? Ну это бред вы, же. Знаете, вы обо мне вообще ничего не знаете, вы даже не знаете. А, то есть не ваша работа разговаривать по телефону с утра до вечера, да? Я с вами разговариваю нормально, я вам не грублю. Да нет, не нормально. С точки зрения русского языка вы разговариваете позорно. Отвратительно это слышать. Я сейчас не на экзаменах, понимаете, я... Да, мне наплевать, на экзаменах вы или не на экзаменах, но люди-то вас слышат, но это же отвратно. Это то же самое, что в грязной одежде по улице ходить и говорить, да какая разница, кому какое дело, это же моя грязная одежда. Но люди-то вас видят, люди-то вас нюхают. Вас должна интересовать задолженность. А, больше ничего. То есть вы можете творить, что хотите, я буду в ваших мечтах молча покорно вас слушать и исполнять ваши указания, что, да? Что значит, что хотите? Я вам не грублю, я вам предоставил информацию. Да я говорю, что мне противно от вашего незнания русского языка. Это отвратительно звучит. Ваши все это вот эти договоры это не и так далее. По русскому языку. По русскому языку. По русскому языку надо придираться. Угу. А почему окей. Вы не придирались к тому, что задолженность у вас? Почему? Зачем мне к ней придираться? Ну скажите, почему вы не придирались к тому, что у вас уже 297 дней? А зачем мне к ней придираться? Меня же она не тревожит абсолютно. 297 год уж скоро отпразднуем. И помимо вот звонков вот таких бестолковок, абсолютно ничего не произошло. Скажите, пожалуйста, вот то, что у вас задолженность, как вы считаете, это вообще нормально или нет? Это толково, как вы считаете, Елена Владимировна? Это вполне толково. Вы слышали, у нас глава государства говорит, что россияне плохо живут, потому что много выплачивают по кредитам и займам. А чтобы жить лучше, надо не выплачивать. Вот я не выплачиваю, лучше зажила, гораздо лучше в разы. Я напишу то, что вы не воспринимаете информацию. Напишите. Письмецо. Придираясь к каким-то вещам, которые абсолютно... Безобразие. Вот я отвратительно себя веду, конечно. А таташки. То есть у вас абсолютно суд, возможно, ну, судебные... Ой, да какие там судебные? Хотели бы подать в суд, уже давно бы подали. На нем дают шанс выплатить свою задолженность. Да, пусть засунут этот шанс там, где их мечты о светлом будущем. И мои выплаты задолженности в добровольном порядке. Вот там ему самое место. Я понятно объясняю? Елена Владимировна. Что случилось? Елена Владимировна, что-то пошло не так. Вы не пьяны случайно? Ну, конечно, в 9-то, в 10 утра. С утра не выпил, день пропал, конечно. А почему нет? Сейчас пойду еще один займ возьму, выпью, и все будет хорошо у меня. Так же в вашем понимании люди живут, да? Если вам отвечают не так, как вы хотите, то значит обязательно пьяны. Конечно, да, 100%. Здесь дело не в том, как я хочу, а в том, что среди тех людей, с которыми я общался, вот вы первые так себя ведете. Да вы что? Я рада, что я первая. Это, конечно, очень бросается в глаза. И... Здорово. Но я никогда не была попсой. Хорошо, я все понял. Я вам обо всех возможных последствиях... Рассказали, да, рассказали. Угу. СМС я вам даже послал. С ума сойти. О возможных последствиях. Вот это телефон. Мне повезло. Все я хорошо в шоке. Вам, Елена Владимировна. Пока. Алло. Да-да. Здравствуйте. Говорите. Вы меня слышите? Договорите уже. Это специалист лейтенант Татьяна Владимировна, разговор записывается. Я звоню вам с целью клиентского обслуживания компании «Тиэстрейд». А звонок вам поступает в автоматическом режиме. Скажите, пожалуйста, Елена Владимировна, с вами общаюсь? Со мной. Угу. Елена Владимировна, звоню по вашему страховому обязательству. 19100 рублей, «Кредитехрус» или «Кредит-24». Что у вас с оплатами? Оплаты не поступают у вас. Почему вы так навязчиво интересуетесь этим? Еще раз. Почему вы так навязчиво этим интересуетесь? Как навязчиво, Елена Владимировна? Так, навязчиво. У вас договорные обязательства. А вы ваше дело причем? Перешло к нам. По договору цессия. Как вы можете это доказать? По 382. Еще раз. Как вы можете это доказать? А почему я вам должна что-то доказывать? А почему Елена Владимировна, я вам должна что-то платить? Доказывать. Доказывать вам должен был ваш кредитор. Уведомление о переуступке права требования может отправлять как первоначально. Елена Владимировна, это к вашему кредитору, «Кредитехрус» или «Кредит-24». Так вы сказали, что вы мой новый кредитор. Подождите, вы только что сказали, что вы мой новый кредитор. Елена Владимировна. Чего? В данный момент, это раз. Связь прерывается, еще раз повторите. Что там, во-первых, перекупили? Что я вам должна повторить, Елена Владимировна? Переуступка права требования произошла, вашему, во-первых, они перекупили. К вашему бывшему кредитору все вопросы, почему? Вам не пришло тогда вопрос, идите и задавайте моему первоначальному кредитору, вы, Елена Владимировна, первоначальному, почему не направлено мне уведомление, и пока оно мне не получено, я в таком случае воспользуюсь 385-й статьей Гражданского кодекса и платить не буду ни копейки. И до сих пор уведомления не получите, Елена Владимировна. А вы почините свою гарнитурку, там проводок, видимо, отходит, и вы хрипите, и нифига не понятно, что вы там говорите. Да, потому что на другом конце провода, судя по всему, пустое место. У вас есть день этого вопроса. А у вас нет дня. Вы меня слышали? У вас нет ни дня больше. Елена Владимировна, я для вас ничего смешного не вижу. Все, пока клоунесса, не смешно. Не смешно больше. Идите чудите в другом месте. Я выступление не заказывала. Все, словарный запас. О, дурочка. Гарнитуру почини. Чучело. Смотри. Кукушка, блин. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Мария. Звонок поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Я звоню по поводу того, что... Ольга Викторовна, все верно? Верно. Представьтесь полностью. Меня зовут Мария. Это полностью? Вам Наширина Мария Станиславовна. Угу. Ранее мы отправляли вам сообщение с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитываться с долгом. Вы получали такое сообщение? Я не читаю ваших сообщений. Просто банк предварительно одобрил вам программу реструктуризации, рассчитав минимальную сумму ежемесячных платежей, исходя из истории вашего обслуживания. Давайте более детально обсудим это предложение. Не надо. То есть вы отказываетесь? Да. А можно... Почему вы сейчас не оплачиваете долги? У вас какие-то финансовые трудности? А зачем мне это с вами обсуждать? Ну, вы не оплачиваете долги. Во-первых, у меня нет долгов, у меня есть в лучшем случае задолженность, это во-первых. А во-вторых, зачем мне это с вами обсуждать, я все еще не поняла. Ну, я сейчас на данный момент занимаюсь вашим делом, вам была предложена программа. Это ваша проблема, можете заниматься чем хотите. У вас какие-то финансовые трудности, с чем это связано, есть они или нету? Вам-то какое дело? Барышня. Я должна знать, почему вы не оплачиваете. Должны знать? Но если вы должны знать, то добывайте информацию каким-то другим способом. Я-то не должна вам ничего рассказывать. Это вы что-то должны кому-то. Ну, вы должны не мне, вы должны банку. И чё? Потому что вы не оплачиваете долги. И чё? Ку-ку. Девочка моя, вы живы? Машенька. Алло. Маршрутка, вы куда? Померла, видать. Вот такая молодая. Ну, помянем.